Да, я слушаю вас, алло. Святослав Викторович, здравствуйте. Это вас подполномоченный Смольков. Какой еще? Какой? А, из Кадинского ОВД, помощник следователя. Что? Я говорю, помощник следователя. Какого еще следователя? На ночь глядя? Ты чего? Нет, просто у вас занято сегодня было, вот. Что? Я говорю, у вас телефон сегодня занят был, поэтому я к вам дозвонился, только сейчас. Скажите, что ты хотел? Да, скажите, пожалуйста, вас доводят телефоны хулигана? Вот ты сейчас этим занимаешься, ёб твою мать, ты что-то не понимаешь, Ты дураком, блядь, прикидываешь? Вы не могли бы к нам... Не звони сюда, урод хуев. Алло, с наступающим Новым годом вас, Святослав Викторович. Счастья, здоровья. Взаимно, спасибо. Славик, прости меня, пожалуйста, за то, что мы к тебе... Прости нас за то, что мы тогда к тебе... Не обзорвуйте больше, все, пока. Прости... Алло, а можно я к тебе приду еще раз, тебя выебу? Славик. Вы хуй изо рта сначала, пидорюга. Ты Славик, ты ебаный сам во все дырки, пидорас. Я тебе сейчас еще раз приду. Пидорас, и мать твоя, пидорас. Шишков, пизда, это Шишков тебе. Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Кто говорит о тебе? А это Георгий. Кто? Хуй в кожаном пальто. А, в пальто, все, пока, разувайся. А пошел нахуй. Слава, здравствуй, нахуй. Что говорит? Алло, это Виктор Козлов. Нахуй тебе, пидорасы. Алло. Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Можно задать один вопрос? Меня зовут Сергей. Как вы будете Новый год отпраздновать? Как вы скажете? Как обычно. Ну, подарки какие-нибудь там. Ну, подарки это само собой разумеется. Пойду на Васильевский спуск, там концерт будет. А кто там, будет, не скажи, какие звезды? А там и наши артисты импортные выступают. Вообще, как у вас здоровье, как у вас вообще? Ну, прекрасно, сегодня вот 5 километров пешочком прошел, бодрым шагом. Ну, очень хорошо, он часто звонит. Марфа-Мариинскую обитель зашел. А, и как там, Ну, как обычно, тихо, мирно, спокойно. А вообще, как, часто вам хулиганят по телефону? А? Часто, говорю, по телефону хулиганят вам. Ну, часто, несомненно. А вы что делаете? Вычислили всех? Нет еще? Ну, одного-то я вычислил, там, за ниточку потянуть и все. Шишков. Шишков. Не Шишков, а Шишаков его фамилия. А Шишаков. А, уже вычислили, да, его? Жопу. Его пидорасы уже, блядь, куда нахуй. Святослав Викторович, скажите, пожалуйста, а вы на нас не обижаетесь за то, что мы тогда к вам пришли, вас немножко так попиздили? Что вы меня... Ну, немножечко попиздили вас. Попиздили? Такого не было. Да было. Вас же вытащили из квартирки, пришли люди к вам, вытащили вас из квартирки, вот, дали вам пару... Было. Такого не было. Вас попиздили, я бы кого-то точно грохнул бы. Да ну, было. Ну я ж там да был. Как ходят? Нет, такого не было. Ну я ж там был, с дубинкой стоял. Помните? Вы пиздите, ребятки, пиздите. Святослав Викторович, это, давайте. Желаемое за действительность, пидораса, вы даете. Святослав Викторович, вас давайте. Пиздили всю жизнь, не будут пиздить. А скоро будут отлавливать и наколы. Ну хорошо, а можно мы вам дверь покрасим еще раз? Какой вам цвет? Да, я слушаю вас. А, здравствуйте, Святослав Викторович. Да, с кем имею честь? Из полиции вас беспокоят. Что? Пятницкий ОВД. Пятницкий ОВД. Какое? Пятницкий ОВД, полиция. Скажите, пожалуйста, вы сейчас звонили нам? Еще раз повторите. А? Еще раз повторите, какое ОВД? Пятницкое. Я вам говорю, это дежурные беспокоят. Так, что вы хотели? А вы скажите, пожалуйста, вы сейчас себе вызывали наряд ППС? Минуточку, момент, Валя. А? Во-первых, какой же милиционер, как я, безработный. Вы такой же, блядь, деятель, блядь, как Путин, блядь, хуесос. Вы поняли меня, нет? Нет, почему вы так общаетесь с дежурным пятницком? Потому что ты пошел нахуй, я твой голос знаю, пидорас. Скажите, пожалуйста, вы себе пошел наряд... Пошел нахуй, пидорас, блядь, не смей сюда звонить. Вы скажите... Хуесос ты ебаный. Вам сейчас приедет... Не смей сюда, хуесос, больше звонить, блядь. Значит, к вам выезжает наряд, вызывали. Алло, Святослав Викторович, у меня проблема. Понимаете, моя тонкая душевная организация страдает. Звони сюда, пидор, у тебя здесь друзей нет. Я поступок... Пошел нахуй. Понимаете? Вот, пошел нахуй. А вот... По букву что тебе прочитать? Нет, подождите, послушайте. У меня, понимаете... Тебе надо, пидорас ты ебаный, что ты мне звонишь, меня беспокоит. Я вас помощи хочу попросить. Моя тонкая душевная организация... Послушайте, Святослав Викторович, я вас хочу попросить помощи. Моя тонкая душевная организация страдает, понимаете? Дифференциация поступков к личности... Какая организация, пидорасов? Нет, тонкая, душевная, моя. А? Душа моя, тонкая, душевная организация. Что за организация? Тонкая, Дольщик, душевная. Пидорюк? Нет, тонкая, душевная организация, Святослав Викторович. Не смей сюда звонить-то. Ну вот, а вы, я знаю, то, что вы мне можете помочь. Вы меня в прошлый раз... Не смей сюда звонить. Вот. Понимаете, дифференциация поступков разная к личностям. Ты недопонял? Да. Нет, Святослав Викторович, помогите, моя тонкая душевная... Скажи мне, пожалуйста, да. Да какая сексуальная ориентация? У меня? Гетера. Да. Но поэтому, девушка... пидор, не звони сюда, ебаный твой рот. Святослав Викторович, у меня... Пидоров нужно уничтожать. Нет, вы меня... Как врагов народа, наоборот. Моя тонкая душевная организация страдает, дифференциация поступков падает. Генетический брак, блядь, что ты хочешь, блядь? Я хочу, чтобы вы вылечили мою тонкую душевную организацию. Что? Я хочу, чтобы вы вылечили мою тонкую душевную организацию. Какую организацию, пидорасов? Тонкую... Нет, тонкую душевную организацию. Погоди, у меня там работает компьютер с фильмом. Ты мне скажи, пидорок, у тебя мать и отец есть? Есть. Но они меня не могут... Они знают, что ты пидор. Так я не пидор, понимаете? Я... А кто ты? Я нормальный человек, то есть с нормальной сексуальной ориентацией. Подожди, ты мне представил, что организация пидорасов. Нет, я не сказал организация пидорасов. Я говорю, у меня болит тонкая душевная организация. Какая? Тонкая душевная организация моя. Так, а ты сам откуда звонишь-то? Я с Москвы. Не похоже. Не, вообще я просто в Москву приехал на заработки. А, ну так работай, ёб твою. Так, я работаю. И мне сказали то, что вы мне можете помочь с моей тонкой душевной организацией. Вы вот сказали врач, и вы можете... А кто тебе сказал это? Кто тебе это сказал? Мне Ашот. Какой Ашот? Ашот это не русское имя, армяна как минимум. Ну да, он армян. Армяне, как да. Говорят, это не нация, это профессия. Ну, я не знаю, нация не профессия, это... Отто фон Бисмарк однажды это сказал, что румыны это не нация, это профессия. Mm-hmm. Вот армяне это то же самое. Ну, я не знаю, Святослав Викторович, чего-то, я с ним просто работаю. Ты, подожди, да. Ты хочешь меня чему-то научиться, так ведь? А? Ты, я так понял, ты мне звонишь, ты хочешь у меня чему-то научиться. Ну, я не то, что хочу научиться, я вот хотел бы у вас совета. Ну, а тогда за каким хуем мне звонишь? Ну, насчет своей тонкой душевной организации. Какой организации? Тонкой душевной. А, так ты нахуй никому не нужен. Почему? А как же... Да потому что ты примитивен, блядь, как три залупа вместе связаны. А как это так? Вот посмотри внимательно... Это все понятно. Глазами. Вот три залупы вместе связанных, там ума больше, чем в твоей башке, блядь. А, понятно. Святослав Викторович. Потому что ты примитивный человек, блядь, ёб твою мать. Почему ты я примитивный? Ты не понимаешь. И вообще тебе хочу сказать, лучше, да. что ты можешь сделать для человечества, повеситься нахуй. А почему повеситься? Вот Святослав Викторович. Потому что ты вредишь людям, понимаешь? Ты пользы принести не можешь, а вреда приносишь. Святослав Викторович, Венус, тебе надо повеситься. Нет. Потому что иначе тебя другие люди, так говорят, когда-нибудь догонят, блядь, и сделают то же самое. Святослав Викторович, а как вы считаете, дифференциация поступков между личностями, она вызывает... Что? Дифференциация поступков между личностями, она вызывает инфляцию у вас или нет? Не понял. Дифференциация поступков между личностями. Гипер или гипер, что-то еще нет. Раз... Дифференциация поступков вызывает у вас инфляцию между личностями. Голубчик, вот теми словами, которыми сейчас ты наблатыгался, я ими оперировал еще 40 лет назад. А теперь скажу тебе следующее. Вот ты абсолютно бездарный, никчемный человек. Почему? Главное то, что ты сознаешь сам. Ты сам знаешь, что ты говно. Не, я не что знаю. Ты считаешь нужным для тебя, для говна, звонить нормальным людям. Нет, но я уже... Заткни себя, вот, слушай себя, говно, не смей сюда звонить. А вы мне поможете? Я вам тогда звонить не буду. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович. Кто говорит? Опять ты гумозник. Да я не гумозник, я вас вот спросить все мечтал. Скажите, ну, что хотел спросить? Да я вас спросить хотел, как вы Новый год подожди, проведете? Подожди, сейчас фильм сделаю потише. Ага. Ну, говори. Как вы Новый год провели? Прекрасно. Прекрасно? А вы выпивали? Ну, само собой, разумеется. Само собой, да? А вот скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к нашей власти? К чему? К нашей власти. Не понял вас. К нашей власти. Какой власти? Ну, вот, к Путину там. Знаешь, был тестовый вопрос ему задан, если ты помнишь, по поводу подводной лодки. Помнишь, что он ответил? Нет, я просто вопроса самого не знаю. Вот я тебе говорю, вот загляни в интернет, еще куда-нибудь, что он ответил. А, кстати, вот после этого, и после этого, пожалуйста, формируй, так сказать, свое представление о нем. Я вас понял. А скажите, пожалуйста, кого вы в подъезде вот поймали недавно? С фотоаппаратом. Что? Кого вы в подъезде с фотоаппаратом поймали? Подожди, мне еще по-другому номер подзвонил. Видишь, еще кто-то там мне звонил по другому номеру. А, понятно. Святослав Викторович, а кого вы вот в подъезде недавно поймали? Числа 30-29. Что такое? В подъезде вы кого поймали недавно? Ну, вашего друга. Слава богу, мой сын устал его бить, а я тем более не хотел этого делать. А как он выглядел? Ну, такой вот субтильный мальчик. Малолетка, да? Мне его жалко было, знаешь, мне его было жалко. И жалко его родителей, прежде всего, потому что вот он хуй знает откуда приехал, хуй знает зачем. Ну, зачем он это сделал? А что он Черт сказал? Ну, мне его жалко было. А что он вам сказал? Да он ничего разумительно не сказал. Ага. Дело в том, что просто я посмотрел, чисто арийский мальчик. И такой вот, как говорят, ну, не при делах. А, ну, не шарит, неудобно, а? Его, неудобно было его прессовать, понимаешь? Ну, понятно. Лично мне неудобно было его прессовать. И мой сын не стал его особенно, так сказать... А на вид ему сколько лет было? Что вы говорите? На вид ему сколько лет было? Громче. На вид сколько лет ему? Ну, на вид ему лет 20 было. Лет 20, да? Ну, жалко этого парня, честное слово. Вот он хуй знает, откуда приехал. А он что вам сказал, откуда он приехал? Послушай меня внимательно, ты, пидор. Он хуй знает, откуда приехал. Там у него билеты обратно туда-сюда, пойди сюда. Ну, нахуя он приехал? Ну, боже ты мой. Ну, ладно бы там его женщина ждала, там, любовница. Ну, это да. Я удивляюсь вашему, так сказать, менталитету. Вот мой менталитет был такой, что по молодости, ну, встретить хорошо формально. Ну, а у вас менталитет очень измененный, и Богу, у вас искаженный. Слава, а ты что меня выкинул? Я только что с тобой общался. Что? Что? Ты сейчас меня скинул, я с Красноярска-то тебе звоню. Что ты меня скинул? Ну, хоть с Гонолулу, ёб твою мать, что ты мне, блядь, хочешь предъявить? Слава, теперь нас двое. Мы тебя... А почему ты со мной говоришь Слава, я тебе еще ровесник? Ну ладно, Святослав Викторович, извините. Что ты хотел сказать? Да я хотел вас спросить, а как вы относитесь к вашей популярности? А я не знаю свою популярность, потому что я на эти позорные ваши каналы не лажу. Какие каналы? Мне западло, понимаешь? Ага, понятно. А вот, кстати, вас часто вообще там в гости Что? К вам ходят? Часто к вам в гости ходят? Кто? Ну, вот, какие-то пацаны, там как, еще кто-то. А мне в основном женщины ходят. А, женщины. Детородного возраста, очень красивые. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, а как вы вообще вот относитесь ко всему, что происходит? А что происходит-то? Ну, вот, какие-то люди непонятные, еще что-то у вас вот. Ну, людей непонятных я, к сожалению, не всегда могу отловить. Угу. Но если отловлю, то Тупить они... Под... Очень надолго это запомнить. Понятно. Святослав Викторович, а как вы считаете, вы можете меня к себе в гости принять? Конечно нет. Почему? А у нас с тобой ничего общего нет. Есть. Что? Родина. Родина, Бог с тобой. Ты такой же, блядь, патриот, как я, немецкий эсэсовец. Понятно. Святослав Викторович. Да. А вот скажите, пожалуйста, а как вы вот относитесь к Китаю, к Японии, к погонщикам слонов? Ну, я там был, в Японии, в 2004 году. Угу. Я нормально даже в Японии и считаю, что Россия... Обязательно должна с Японией найти контакт. Слава, и... Слава, мало того, я скажу, слушай меня, Тед. Один... Слава, как там Эрик поживает? Ты что, хочешь мне перевести деньги на телефон? Алло, да, Слав, это Виктор Козлов сейчас с тобой разговаривает. Ну, пошел нахуй тогда. Ну, подожди, ну я тебя уважаю. Помнишь, ты на клыка... Вот еще не идешь, типа, иди по компасу, ёптвою. Ну, Слава, Слава, да. Помнишь, ты меня в гости... По компасу нахуй иди. Ну, подожди, давай по-нормальному, по-пацански. По-пацански, слышишь? Переведи на мой счет деньги, тогда будем базарить. А сколько тебе надо? Слава, давай счет, диктуй. Я сказал, деньги переведи. А сколько тебе, Слава, надо, сколько? Алло. Кто говорит, кастрированный? Нет, не кастрированный. Гумозник. Гумозник? Да. Ну, что ты хочешь? Слав, у меня к тебе вопрос. Если я к тебе приду... Не смей сюда, я верю в тебя, не Слава. Я тебе шампанское пишу. Я тебе шампанское. Пошел нахуй отсюда, пидор. И, кстати, тебе Артема Шишкова... Да. Я же сказал, пошел нахуй. Слава, там голубой огонек смотришь, что ли? Ну, что ты не идешь нахуй? Тебя же туда послали. Ты знаешь, по компасу иди. Слава, я интеллигентный человек, понимаешь? Пидорюга, иди нахуй. Алло, люди встречают Новый год, сидят за столом, ага. Просто лежат, смотрят телевизор. А я дрочу на твой голос. Ты слышишь, ты гумозник. Я дрочу на твой голос. Ты говори, я кончать буду. Знаешь, вот лучшее, что ты можешь сделать за человечество, повеситься. Да, я это слышал. Придумай вот что-нибудь новое. Сделай. Понимаешь, вот Славик? Славик? Вот это сделай. Это ты облегчишь свою... И учить, других участь. И я это слышу. Короче, Слава, слушай сюда. Все, ты лох, потому что ты сочешь хуй. Большой и толстый. Алло, я тебе на курсе сказал. Повесь. Я не понял. Здравствуйте. Да. Святослав Викторович? Да, что ты хотел? Вы меня узнали, нет вообще в этой жизни? Что? Вы меня узнали? А как я могу пидораса всякого узнать? А знаете, я не пидорас, я вообще за такие слова могу приехать и клюв на бок вам маленечко. Ну, подъезжайте, дам по башке нахуй. По башке? А вы сейчас с Сашечкой сидите со своим, нет? Что? А вы сейчас с Александром сидите? Не понял. Ну, Саша, мамочка, с вами сейчас под столом у вас или я наоборот? Я тебе без мамочки дам по башке нахуй. А, без не мамочки? А еще раз, я не расслышал. Вот слушай, пидор, вот хуй ты звонишь? Я хотел нормально с вами поговорить, со Славой Викторовичем. Вот, скажи мне на милость, ты хоть раз с бабой имел контакт? А, знаете, я трогал девочку сегодня за... А, все понятно, значит ты пидор, все, пошел. Алло, знаешь, я тебя с удовольствием посадил на бутылку шампанского. А, здравствуйте. Бля, воду посадил бы нахуй. Приезжай скорее, я тебя позову на бутылку шампанского. Причем, знаешь, не как в Татарии, блядь. Я это искусно сделаю.